Несколько раз Анна увиделась со Стасом в курилке на третьем этаже, но стоять в общей компании и делать вид, что они посторонние, было так тяжело и не нужно, что впредь Анна решила таких встреч на людях избегать. На лестнице, когда никого не было поблизости, Стас сказал, что будет ждать ее на Пушкинской, потому что лекции у него заканчивались на 2 часа раньше, чем Анин семинар. «А за это время, — сказал он, — я успею повидать сына, все же 10 дней не видел». Анна поспешно закивала, хотя испытывала почти отчаяние. Вот оно и случилось. Он принадлежит не только ей, а еще целому миру и этому ребенку, а через ребенка такой Светочке. По Аниному лицу Стас угадал все ее мысли. Он отвел ее в сторону от снующих туда и обратно студентов и спокойно и твердо сказал, что ни о чем постороннем ей думать не надо, что есть только он и она, и все осталось так, как было еще день назад на море. 6 вечера было уже совсем темно. Центр Москвы светился разноцветными гирляндами лампочек. В витринах магазинов появились искусственные елочки. Приближался Новый год, о котором Анна начисто забыла. Стас стоял под фонарем у памятника Пушкину. Когда Анна подошла, он наклонился поцеловать ее, но она отстранилась. Все кругом казалось ей враждебным и лишним. Потом она провела рукой по его незнакомой куртке. «Боже, какой я идиот!» Надо было надеть ту, но мама собралась нести ее в чистку. Она столько раз валялась на земле. И он стал тормошить Анну и тащить куда-то вниз по улице Горького. «Сейчас я накормлю тебя где-нибудь, потом пойдем в кино на последний сеанс. А что еще остается делать бедным влюбленным без крыши над головой?» У Анны отлегло от сердца. «Значит, ничего, что могло бы причинить ей совсем уж невыносимые страдания, не было?» Значит, живет он и вправду, как говорила поэтесса, отдельно от такой Светочки, со своими родителями. Значит, он только ее, Анин, как там, на берегу. Ее затопила волна благодарности к Стасу за то, что он такой, какой есть, и лучше не бывает. К миру, за то, что он может быть не только злым. К вечерним небогатым московским огням, потому что теперь этому городу они должны были доверить свою любовь. Последний сеанс в художественном закончился около 11. Содержание фильма они не запомнили, и на воздух вышли совершенно измученные, опустошенные, ничем не разрешившимися объятиями и поцелуями на последнем ряду, где кроме них, по счастью, никто не сидел. Общаться стоя не оставалось сил, а лечь все равно было негде. Стас проводил Анну до Ленкиного дома и едва поспел к закрытию метро. Увидев бледную Анну и ее припухшие синие губы, Ленка сокрушенно всплеснула руками. «Да елки зеленые! Нас с Саринкой, мой следующий и не последний, вывезет за город на выходные. Квартира будет свободна, можешь приводить его». «Ни за что». «Как ни за что? Дура ты этакая! Ну посмотри, на кого похож! Губы синие, взгляд безумный. Так лучше, что ли?» «Лучше. А то будто воруешь что-то. Последнее дело таскаться по чужим хатам. Во всяком случае, не с ним». «А что, неужели есть еще с кем?» Ленка не отказала себе в удовольствии поглумиться над Аниной, завидной, но совершенно неуместной в данном вопросе принципиальностью. «У его родителей тоже ведь квартира?» «Ну и что из того?» «Слушай, подруга, он мужчина, и то понимает, что это никакой не вариант. Да меня от одного слова «любовники» тошнит, ясно тебе?» Липкое, противное слово и суффикс какой-то дурацкий, будто икаешь. Ну вот, уже и суффикс ей не угодил. Максималистка несчастная. Долго ли он сможет с тобой по киношкам и парадным целоваться? Не дух же он святой. А вот и дух. И вообще, о чем речь? Через 3 недели хозяйка уедет, и тогда уж... Анна закрыла глаза и мечтательно покачала головой. Так они поприпирались до часу ночи, а потом разошлись по комнатам. Обеим надо было рано вставать. Через неделю Анна почувствовала, что на кафедре вокруг нее образовалось некое разряженное пространство, и вроде бы местами оно даже начинало искрить. Валентина с братских литератур злорадно щурилась при встрече. Все было ясно. Утечка информации произошла, и по тихой кафедральной воде начали стремительно расходиться круги. Хотя никто ни Анну, ни Стаса вроде бы и не осуждал, наоборот, им даже сочувствовали. Во-первых, до смешного безупречная Анина репутация не позволяла думать, что с ее стороны это просто какая-то интрижка. Во-вторых, многие знали историю Стаса, и впечатлительные тетки с обеих кафедр поговаривали между собой, что вторая Анна — это, наверное, судьба. Однако так думали явно не все. В 20-х числах в институте в конце рабочего дня появилась такая Светочка. Собственно, появилась она на кафедре Стаса, но Анна узнала об этом ровно через 3 минуты. У такой Светочки было к Стасу абсолютно неотложное дело, и она собралась вместе со Стасом ехать к его родителям. Анна забилась в самый дальний институтский угол, и совсем не из страха быть пойманной с поличными, хотя только лицо и могло ее выдать в этой ситуации. Просто она категорически не хотела никаких подробностей про такую Светочку. Как она там выглядит, какого цвета у нее волосы, и, боже упаси, глаза, и что за пальто на ней надето. Все это было лишним, враждебным и вгоняло кол между ней и Стасом. А этого ни за что нельзя было допустить. Этого она не перенесла бы. Позже выяснилось, что такая Светочка, до последних дней к браку своему относившаяся весьма спокойно и почти равнодушно, зная, что на сторону Стас никогда не ходил и вроде не собирается, вдруг активизировалась. Статус формально замужней дамы ее вдруг перестал устраивать, и она решила перебраться вместе с ребенком к родителям Стаса, воссоединиться, так сказать, с законным мужем. От этих подробностей, пересказанных кем-то в курилке, Анну не на шутку замутило. Ей даже показалось, что она стала меньше любить Стаса. Но вечером, когда они встретились в плохо освещенной и плохо пахнущей забегаловке неподалеку от Ленкиного дома, Анна увидела его измученное и растерянное лицо и устыдилась своих дневных мыслей. Он сказал, что жена с сыном вчера переехала к нему, и прошлую ночь он провел у Кирилла, того самого из Гагар. Слово «жена» покоробило Анну своей откровенностью. Нет, скорее, сокровенностью, потому что «жена» можно говорить только о плоти от плоти своей. Она зажмурилась и отстранилась. Стас все понял, взял ее за руку и сказал: «Ты моя жена, ты. Не думай ни о чем, не сомневайся. Я подаю на развод. Но все это нам надо еще пережить». Потом они пили чай на Ленкиной кухне и болтали втроем, и даже смеялись. И Ленка даже не слишком кокетничала. А потом Стас ушел, и Ленка заявила, что он чудный, и все у них будет хорошо. Анна спорить не стала. Хотя что значит в их ситуации «хорошо», сказать точно затруднилась бы. Для начала «хорошо» было бы очутиться в одной постели. Сейчас это было единственное место, где они могли успокоить и утешить друг друга. Но до отъезда хозяйки оставалось целых 10 дней. После работы, если Стас не мог встретиться с ней, Анна шла к Ленке, ела что-то без всякого удовольствия и ложилась на диван лицом к стене. «Умирает от любви», — ехидничала Ленка. Однажды за этим занятием застала ее Фатьмуша, которая забежала к Ленке на огонек, повидаться да порассказать о своей семейной жизни, так как на последнем курсе вышла она замуж за москвича с многообещающей фамилией Фортуна. Правда, родом это мужского рода Фортуна тоже был из Баку. Таким компромиссным образом Фатьмуша удачно решила проблему соблюдения традиций при совершенно очевидной невозможности следовать оным. Пока Ленка с Фатьмушей слегка выпивали и закусывали, Анна лежала лицом к стене, ко всему безучастная. Настолько безучастная, что Ленка тихонько подошла послушать, дышит ли вообще подруга. Она пальчиком ткнула Анну в плечо и, так как по команде, села и вслух продолжила свой внутренний монолог. Точно Ленка своим прикосновением включила звук. «Ну что же мне делать? Что же мне делать, девочки, если я совсем не могу без него? Совсем-совсем. Это знаете, как...» Анна сделала жест, точно в воздухе пыталась нашарить нужное сравнение. «Это как в Солярисе, помните? Когда она сквозь железную закрытую дверь за ним проходит, чтобы быть рядом, потому что не может без него, потому что она — это он». Анна умолкла и, не дожидаясь ответа, приняла исходное положение лицом к стене. Сравнение, видимо, оказалось доходчивым. Во всяком случае, Ленка с Фатьмой перебрались трапезничать на кухню, предварительно укрыв Анну теплым пледом и погасив свет в комнате, чтобы той полнее мечталось. Так Анна жила день за днем, лелея в себе ощущение морского прибоя, объятий Стаса, всех подробностей их невозможной близости. И только это позволяло ей сохранять присутствие духа. 30 декабря Стас сказал, что такая Светочка собралась встречать Новый год у него, с его родителями, и оставить их наедине с этим совершенно ненужным для них подарком он просто не имеет права. «Ничего страшного», — подумала Анна. «Все это можно пережить. 5-го уезжает хозяйка. Подумаешь, Новый год». Выяснилось, что Ленка со своим следующим уезжает на праздники к друзьям за город. И Анна с радостью приняла приглашение Сашки и его совсем новенькой жены Маши. А чем это закончилось, уже известно. Можно, конечно, было махнуть в Питер, но, во-первых, это существенно отдалило бы ее от Стаса, так, по крайней мере, они были в одном городе. А во-вторых, она чувствовала, что никакая родня ей сейчас ровным счетом не нужна и даже противопоказана. Все ее чувства были сосредоточены на Стасе, который в одночасье заменил ей всех. Даже думать о чужих объятиях и поцелуях, пускай самых родственных, было ей сейчас неприятно. Новый год прошел. Первого и второго они не виделись. Стас только позвонил второго вечером, и голос у него был усталый и несчастный. Третьего, в первый после праздников рабочий день, в институте грянул скандал. На имя ректора и секретаря парткома поступили анонимки, в которых разоблачалась, обличалась, ставилась на вид и т.д. Сначала вызвали Стаса. О чем они с ректором говорили, никто так и не узнал. Анна, едва переступив порог ректорского кабинета, заявила, что готова уйти хоть сегодня. Старый и тертый во всех отношениях ректор сказал, что уйти никогда не поздно, и надо просто заниматься своим делом. «И еще», — сказал он, — «будем считать, что на письмо я отреагировал, но это больше для общественности, потому что заниматься анонимками не мое дело». Секретарь парткома вообще события проигнорировал. То ли потому, что ни Стас, ни Анна к его ведомству никакого отношения не имели, то ли потому, что наступало начало 90-х, и у партии обнаружилось много своих, гораздо более животрепещущих проблем. Вечером они вместе вышли из института. Скрываться после всего, что произошло, казалось по меньшей мере смешным. Было холодно и безлюдно. Москва теперь рано пустела. От праздников остались на улицах только бледные кружочки конфетти на грязном снегу. Город выглядел заброшенным и тусклым. Им осталось продержаться 2 ночи и 1,5 дня. При мысли о том, что будет дальше и какое наступит счастье, у Анны перехватило дыхание, а Стас только растирал в своих руках ее замерзшие пальцы и смеялся глазами. Эту и следующую ночь он спал опять у Кирилла в богато обставленной академической квартире на Котельнической набережной. С подачей же заявления на развод вышла заминка, потому что такая Светочка ни за что не хотела отдавать свидетельство о бракосочетании, и пришлось заказывать копию, что было дополнительной, противной и унизительной морокой. Но ведь сказал же Стас, что все это надо пережить. В субботу рано утром улетела хозяйка, и Анна, съехавшая от полусонной и ворчащей Ленки чуть ли не в 6 утра, принялась выветривать, насколько это было возможно, постороннее присутствие в квартире. Что-то опять переставила, что-то сняла, что-то, наоборот, развесила. Отстояла 2 очереди в магазине, с продуктами было плохо. Вчера по телефону она спросила Стаса, что ему приготовить. Сначала он не понял вопроса. «Приготовить в смысле еды?» «Ну, конечно, еды!» Анна подумала, что невольно Стас все равно будет сравнивать, и ладно еще с матерью, а если с такой Светочкой? Не трать время на пустяки, все это совершенно не важно. И вообще, какая еда? Когда я думаю о тебе, у меня сердце останавливается, понимаешь? Это Анна еще как хорошо понимала. Она застелила тахту хрусткой от крахмала простыней, надела наволочку на 2-ю подушку, вдела в пододеяльник шерстяное 2-спальное одеяло, хотя там, у моря, им прекрасно хватало всего одинарного. В 6 после лекции должен был прийти Стас. В 4 у нее все было готово. Вино, салат и жареная курица, советская синяя птица счастья, черт бы ее побрал. Анна тупо сидела у телевизора и чувствовала, как от волнения у нее постепенно немеют руки и ноги, а внутри все деревенеет. Месяц они не были вместе, кино не считается. В 7 часу она услышала, как остановился на ее этаже лифт, и открыла дверь еще прежде, чем Стас успел позвонить. Он стоял, раскрасневшийся от мороза, с непокрытой головой, букетом красных гвоздик, других цветов в Москве тогда просто не водилось, и торчащий из портфеля бутылкой шампанского. Она молча отступила в коридор, давая ему пройти. Он не остановился, а ногой захлопнув дверь, шагнул прямо к Анне, которая стояла, прислонясь к стене и беспомощно опустив руки. Портфель и цветы Стас бросил прямо на коврик в прихожей, и сверху на них упала его куртка. Лицо и шея у него были совершенно ледяные, и Анна вздрогнула, когда он к ней прикоснулся. Она испугалась не холода, а того, что ничего не почувствовала. Ничего из того, что было месяц назад у моря. Она поцеловала его в холодную щеку и стала поднимать с пола брошенные вещи. Стас мгновение постоял, как бы соображая, что происходит, а потом начал ей помогать. Повесил на крючок куртку, спросил, есть ли тут вазы, чтобы поставить цветы, и Анна молча метнулась в комнату. Хозяйская хрустальная ваза стояла на подоконнике. Он достал шампанское и сказал, что оно такое холодное, что и в морозилку его ставить не надо. Потом посмотрел на приготовленный Анной салат и засмеялся. Умная, красивая, да еще кулинарка. Так не бывает. Вообще говорил и что-то делал в основном он. Анна же ходила за ним по пятам и наблюдала почти отстраненно за тем, что и как он делает, с какими интонациями говорит, как на нее смотрит. Она была похожа на глухонемую, которая только по жестам и мимике может догадаться о происходящем. Она так настрадалась за последний месяц и так переволновалась за последнюю неделю, что теперь, когда все преграды исчезли, в прямом значении слова лишилась чувств. «Пожалуйста, давай ляжем». Он сказал это тихо, почти умоляюще. Она не чувствовала ничего, что можно было бы хотя бы отдаленно принять за желание, но взяла его за руку, привела в комнату, выключила свет, потому что прямо в окно ее третьего этажа ярко светил уличный фонарь, и стала медленно раздеваться. Потом легла и натянула на себя одеяло. Стас тихо лег возле и стал гладить ее плечо, точно успокаивал ребенка. «Ты просто устала. Ты измучилась и устала. Не бойся. Мы просто будем лежать и постепенно заснем. А потом ты опять ко мне привыкнешь, и все будет хорошо, не бойся». Он обнял ее, положил голову ей на грудь и стал слушать, как стучит ее сердце, а она, легонько касаясь, гладила его по волосам. Потом она почувствовала, что дышать они начали в унисон, спокойно и глубоко, и решила, что, наверное, они оба уже засыпают. Потом она различила поднимающийся откуда-то из глубины своего тела шум морского прибоя, его дрожь и волнение. И тут Стас приподнялся на локте и внимательно посмотрел ей в глаза. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не отрываясь. Потом она стала тихо и осторожно целовать его в губы, точно пробовала на ощупь прибрежную воду. Потом ей показалось, что она растворяется в руках Стаса и становится воздухом и светом, как это было там, на море. И быть светом опять оказалось так прекрасно, горячо и завораживающе, что она раскрылась и впустила его в это сияние. Так началась их совместная жизнь.